Вопрос 264. В какой степени онанизм отражается на психике? В 30-е годы прошлого века в СССР мужик заполняет анкету и доходит до вопроса «Как спите с женой?» Что писать? Напишешь «слева» — пришьют левый уклон. «Справа» — правый уклон. «Сверху» — возвышение над массами. «Снизу» — идешь на поводу у масс. Написал «Сплю отдельно, занимаюсь онанизмом». Ему дали 10 лет ГУЛАГа за связь с кулаком и растрату семенного фонда. Из воспоминаний старого члена Компартии. Все зависит от установки человека на мастурбацию. Современная точка зрения большинства медиков такова. Это нормальное явление. Если так же будете рассуждать и вы, то избежите неврозов, психических травм. Ведь 95-98% мужчин в том или ином возрасте прибегают к мастурбации. Это доказано. 15-20%, а по некоторым данным 60-70% женщин также занимались или занимаются мастурбацией. Я говорю о нынешнем поколении. Но наши предки тоже мастурбировали и нормально жили. Родители, ныне ругающие своих детей за онанизм, прошли в свое время через то же самое. Такова природа.